А во Фрунзе братья во Христе даже перестарались. Как вы уже знаете, в 1972 году Николая избили и хотели сжечь, чтобы о нем и на кладбище не осталось памяти. Так вот, вместе с другими в этом принимали участие и двое братьев, которые указали убийцам маршрут Николая от автобусной остановки до собрания и которые подвозили бензин и спички, когда Николай лежал на рельсах. Один из них покаялся и исповедался Николаю в своем преступлении. Он и рассказал обо всем подробно, как ударили Николая по голове, как его везли, как наставили на его сердце нож с пружиной, как хотели сжечь и как светлый ангел своим явлением испугал их, и все разбежались. «Как же вы могли решиться на такое дело?» — спросил Николай брата. «Ради Божьего народа! Как же так? Разве я был врагом Божьего народа? Какой вред я приносил ему? Зачем ради его блага нужно было меня убивать?» — допытывался Николай у благодетеля Божьего народа. «Нет, ты не был врагом христиан. От тебя не было вреда им, наоборот, слишком ты был большой ревнитель в защите их, и твое служение было неприятно для некоторых, почему и решили тебя убрать силой, так как по добру ты не хотел этого делать», — разъяснял брат. «Ну а вы почему оказались среди этих некоторых?» «Да потому что нам сказали, что если ты останешься на своем служении, то власти вынуждены будут закрыть на замки все молитвенные дома в Киргизии, и тогда будет страдать весь Божий народ в республике. Ну, и чтобы спасти всех верующих от скитания по частным домам и сохранить молитвенные дома открытыми для собраний, пусть лучше пострадает только одна семья, но не сотни». «И мы пошли на это дело с болью в сердце», — признавался этот добродетель и спаситель Божьего народа. Спустя почти 20 лет группа братьев из общины в городе Фрунзе, руководимая 3 братьями, один из которых, а может и все, хотел занять место Николая, снова причинила ему страдания. Под давлением этих братьев Николай в 1990 году пожелал сложить с себя полномочия, но республиканское совещание не освободило Николая от служения. В следующем году старший пресвитер в Киргизии отчитывался перед республиканскими совещаниями ежегодно. Эти 3 брата пришли к Николаю и потребовали, чтобы он на предстоящем совещании отказался от своего служения. Долго они уговаривали его, затем перешли к угрозам. Если он не оставит служение старшего пресвитера, то община города Фрунзе выйдет из состава ВСХБ. Николай знал, что вся община не пойдет у них на поводу, но часть людей, обольщенных ими, выйдет из состава ВСХБ, и другие, кто поддерживает его, останутся в союзе, следовательно, останутся с Николаем в молитвенном доме, то есть произойдет разделение общины, чего он не хотел, потому что никогда не был причиной разделений в церкви. И он дал агитаторам согласие уйти со своего служения добровольно-принудительно, по их требованию. В начале 1992 года, в день республиканского совещания, Николай после своего отчета настоятельно попросился отпустить его со служения старшего пресвитера. Некоторые братья-пресвитера знали настоящую причину отказа, но, зная также о трудностях с братьями и о твердом решении старшего пресвитера уступить им, не стали удерживать Николая и согласились удовлетворить его просьбу о добровольном уходе со служения. Руководивший совещанием Бычков А.М. все хорошо понимал, но не стал идти против намерений убрать Николая, хотя до пенсии последнему оставалось меньше 2 лет, и другие братья, приехавшие с ним из Москвы, тоже боялись заступиться за Николая. Бывшему старшему пресвитеру с женой вручили от имени совещания цветы, памятный подарок на прощание, поблагодарили за долголетнее служение и помолились, пожелав еще много потрудиться для Господа. После освобождения старшего пресвитера Бычков зачитал следующий пункт повестки дня. Заявление руководства общины города Фрунзе Союзу ЕХБ. Но пресвитер общины сказал: «Да, мы написали заявление о выходе нашей общины из состава Союза, но читать его мы не будем, потому что Николай добровольно оставил служение старшего пресвитера, и мы остаемся в Союзе». В тот же день один из 3 агитаторов, приходивших к Николаю, стал старшим пресвитером, или, как стали тогда называть эту должность, председателем объединения церквей Киргизстана. Спустя некоторое время он уехал на жительство в Америку. Его место занял 2-й из 3 приходящих тогда братьев, до 3-го очередь пока не дошла. Еще некоторое время те же братья, что вручали подарок и желали Николаю благословенного труда в будущем, вынесли решение, запрещающее Николаю проповедовать во всех общинах Киргизии, в том числе и в общине города Фрунзе, о чем было объявлено членскому собранию. На предложение сестры Любы Авдеевой, члена поместной церкви, чтобы церкви сами решали, проповедовать Николаю или нет, новый председатель объединения церквей заявил, что не церковь, а они, руководство, решают, кому проповедовать, а кому нет. «Мы церковь не спрашиваем, а только доводим до сведения». Николай и это братское новшество смиренно принял на том членском собрании, только бы не разделять народ Божий, и, посещая регулярно собрание, сидел молча, ни в чем не принимая никакого участия. Это решение Николай исполнял и при посещении других церквей Киргизии, несмотря на просьбы братьев из поместных церквей, предлагавших ему у себя служение. Словом, и говоривших, что нет такого основания в Слове Божьем, что это противоречит словам Христа идти по всему миру и проповедовать всей твари, и не согласуется с евангельскими принципами, как пишет апостол Павел, «Благовестие — это необходимая обязанность моя» 1 Коринфянам 9:16. «И как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь». Смирение Николая даже отметил новый старший пресвитер, сказав на членском собрании, что Николай – один из самых смиренных братьев, которых он знает. Много печали приносили и те братья, которые клеветали на Николая, говоря о его сотрудничестве с КГБ. «Но попробуй, докажи обратное». «Да, — говорил Николай, — я бываю в КГБ, когда меня вызывают. Бываю в милиции, бываю у уполномоченного по делам религии, бываю в Совете министров, но я не работаю на КГБ, и никто не может в чем-то меня уличить. Никому и никогда я не сделал зла, и никто не может привести ни одного убедительного факта в подтверждение этих грязных слухов. Если я и бываю в органах власти, то в целях защиты Божьего народа и братьев-служителей. Пробовал было объяснять Николай, но это было бесполезно. Черная молва находила место в сердцах отдельных неутвержденных братьев, не видевших или не желавших видеть самоотверженное служение старшего пресвитера, направленное на благо церквей, и за это переносящего много гонений со стороны властей. И только после того, как Николай оставил служение, некоторые братья приходили к нему и просили прощения за доверие к поношениям и клевете на него. И вот тогда Николай смог пояснить им: «Смотрите, если я нес служение старшего пресвитера 23 года и в то же время работал на КГБ, как утверждают, и был их агентом, потому так долго они меня и держали. Но вот на 24-м году служения нашлись три брата, захотевшие руководить Божиим народом и заставившие уйти в отставку работника КГБ. И ни КГБ, ни уполномоченный по делам религии во Фрунзе и в Москве, ни милиция не пошевельнули даже пальцем и не сказали ни одного слова в защиту своего работника. Ну, может ли такое быть? Разве не расплачиваются дорого те, кто убирает работников КГБ или становится им поперек дороги? Органы все делают быстро и умело, отправляют своих противников на тот свет. За меня же никто из властей не заступился, а новое руководство, заняв мое место, не потерпело никакого ущерба. И здравые головы, и рассудительные умы перестали верить этим слухам. И даже в Соединенных Штатах Америки некоторые братья, обманутые худой молвой, звонили Николаю, другие приезжали к нему домой и просили прощения за боль, которую причинили, понося брата-служителя, притом несправедливо. А сколько еще братьев было заражено? Немало. Ведь армия на службе у сатаны большая, и некоторые идут, того не сознавая, в то страшное место, где будут все клеветники и их глава. 2 Тимофея 3:3. Не желая сегодня склонить голову и попросить прощения за зло, причиненное братьям во Христе, а значит и нашему Спасителю Христу, как об этом Он Сам сказал в 25 главе Евангелия от Матфея. За такие грехи прощения нет. Подобным братьям хочется посоветовать, чтобы они прочитали, а если смогут, то и спели псалом: «Когда, мой друг, ты брата огорчил, сразив его бессмысленным укором, взамен любви печаль и горечь влил в тайник души его неправым словом, спеши сказать сердечное «прости», пока в нем жизнь не скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая». В связи с тем, что Николай с семьей жил в пригородном селе Новопавловка, где имелась братская община, Николай решил посещать эту поместную церковь. Не нужно ездить, сюда можно было ходить пешком, молитвенный дом был совсем рядом, поэтому он и его жена на собрании в городе Фрунзе попросили отпустить их, чтобы быть в церкви по месту жительства. Пресвитера Барг и Скрабко, бывшие на этом собрании, подняли церковь в знак того, что ни они, ни церковь ничего на них не имеют, и отпустили их с миром, совершив молитву о дальнейшем благословении Господнем для них. Николая вскоре пригласили работать в Санкт-Петербург. а жена попросилась в церковь села Новопавловка, чтобы бывать на собрании вместе с детьми и ходить в молитвенный дом пешком. Но два брата, руководившие тогда этой церковью, не приняли ее, сославшись на то, что она жена Николая. И это при том, что из церкви города Фрунзе Николай с Катей были отпущены с миром и молитвой о благословении их в дальнейшем труде. Но члены церкви не приняли ее в свои ряды. И это братья во Христе. Когда узнал Николай об этом уже в Петербурге, ему было очень больно. Какие жестокие люди! Какие неблагодарные, какие лицеприятные и лицемерные. Живут, служат кому-то, но только не Господу Христу. Слава Богу, что в вечности, на новом небе и новой земле таких не будет. Распашите на вину, сейте правду вы на ней, и загладите вину, что грехов растет горой. Время Господа взыскать, правды дождь Господь прольет. Хватит вам употреблять горькой лжи нечестие плод. Власов. Очень мешали служению и так называемые стукачи, которые были во всех общинах и непременно в братских советах церквей. Особенно было трудно с ними в первые годы служения. Вначале Николай еще не знал этих братьев, но потом с годами они все открылись, и он всех их знал по именам. И, конечно, трудностей стало меньше, если известно, кто твой брат, кто враг, кого нужно остерегаться и с кем делиться. Эти стукачи ко многому потеряли доступ и часто своим попечителям давали ложную информацию, за что некоторых разжаловали, и они сами признавались в этом. Но, к сожалению, многие из них еще продолжают идти путем Иуды, совершая грех против братьев Христовых, а значит, и против самого Христа. Много трудностей в начале служения возникало из-за отсутствия транспорта. В те годы мало у кого были машины, да и мотоциклов не было. В общине города Фрунзе была всего одна старенькая машина «Москвич-401» у одного пожилого брата. Услугами этого брата пользовался только диакон, чтобы привезти из совхоза вино для вечери. Свой же новый мотоцикл Николай продал, было трудное материальное положение в семье, одному брату за небольшую сумму денег и за поросенка, которого хозяин добровольно предложил в довесок, пообещав, что он будет кормить его до осени, а потом привезет Николаю домой. Этот поросенок растет у хозяина до сих пор, вот уже более 30 лет. Наверное, свинья выросла большая-пребольшая. Не имея транспорта, приходилось посещать общины на рейсовых автобусах, которые ходили нерегулярно, и возвращаться приходилось на попутных машинах, чаще всего на открытых. Летом еще ничего, только пыль да неудобства. А вот осенью и зимой было труднее. Холодно, мокро, резкий и пронизывающий ветер, нередко снег. Однажды Николай вместе с членом пресвитерского совета Лосниковым возвращались из ротфронта. Собрание закончилось около полуночи, так как в колхозах собрания начинались поздно, после вечерней дойки коров. Добираться приходилось на попутных грузовых автомашинах в кузове. Лосников промерз, стояла уже поздняя осень, и по приезде домой он заболел и больше ездить в деревни не мог. Немало приходилось ходить пешком, на рейсовом автобусе доезжали до села Ивановка, а затем пешком в горы километров 8 в общину верующих. Потом поздно ночью, после собрания, после беседы с братьями, опять 8 километров пешком до трассы. Не все братья выдерживали такой марафон, особенно осенью и зимой. При поездке в село Ленинполь нужно было ехать весь день автобусом, и Николай выбирал ночной маршрут, когда можно было немного вздремнуть в автобусе и рано утром быть в церкви. Однажды с ним поехал член пресвитерского совета Мартинс. Поехали ночным рейсом, автобус шел быстро, и где-то часа в 4 ночи братья сошли с автобуса на развилке, откуда до села было около 7 километров. Они не прошли еще и половины пути, как услышали вой, который доносился с гор. «Что это?» — с тревогой спросил Иван Иванович. «Это волки», — отвечал Николай, который волчий вой знал хорошо. «Я дальше не пойду», — сказал Иван Иванович. «Ну, стой на месте до утра. Или возвращайся назад на трассу. Может быть, какой-нибудь транспорт ты найдешь в эту пору. Хотя ни транспорта, ни утра ты не дождешься. Почему?» Быстро отреагировал напарник. «Потому что тебя волки съедят, ведь вой слышится оттуда. Это они спускаются с гор вниз, к селам, чем-нибудь поживиться, потому что сейчас зима, все маленькие зверьки попрятались в норки и спят, а волки есть хотят. Вот они и полакомятся Иваном Ивановичем. А я пошел», — сказал Николай и направился к селу. Это было в 1969 году. Тогда в Киргизии стояла самая суровая зима. Волки заходили в села и от них прятали даже собак. Ивана Ивановича долго упрашивать не пришлось. Он бегом догнал и перегнал Николая, торопясь поскорее в село, а вой волков слышался все ближе и ближе. «Ну, — говорил по дороге Иван Иванович, — ты меня больше на ночной рейс не бери. Не поеду, не поеду. Ой, съедят меня волки, и косточки мои никто не похоронит. Нет, нет, этого не будет». И больше он никогда ночным рейсом не ездил. С посещением общин в селах возникали и другие проблемы. Мало было желающих ездить в небольшие сельские церкви. Однажды молодежь во Фрунзе рассуждала о том, что хорошо, мол, братьям, которые ездят в гости в общины. Молодежный хор только что вернулся после посещения одной церкви, где их после утреннего собрания хорошо накормили, посадили на автобус. Вот они и позавидовали, что братья ездят по общинам и их славно угощают. Хорошо и старшему пресвитеру. Он чаще других ездит по церквам. Николай услышал этот разговор и, намереваясь посетить церковь на станции Ивановка, пригласил группу молодежи и тех сестер, которые мечтали о сытных угощениях, чтобы они могли порадовать народ Божий пением. В той немецкой церкви, как и везде в Киргизии, хорошо понимали по-русски. Итак, Николай с братом Мазуром и группой молодежи отправились на посещение. Добрались до автовокзала, но билеты были только на 5 вечера. Доехали до села Ивановка, затем пошли пешком в горы до молитвенного дома. Пока дошли, сестры заметно утомились, но бодро выдержали собрание и много пели. Собрание затянулось, и, желая попасть на проходящий по трассе последний автобус, гости заторопились обратно домой, сэкономив время на нетронутом ими ужине. Дошли до трассы благополучно. Была осень, Вечера, ночи были холодные. Долго пришлось стоять в ожидании автобуса. Все очень замерзли. Часы показывали уже 12 часов ночи. Отошли две сестры в сторону и плачут. «В чем дело? Что такое? Кто вас обидел?» — допытывался Николай. «Есть хотим. Замерзли, устали. А мы думали, будет курочка со сметаной. А гуся жареного с яблоками не хотите? А то мы с вами в следующую субботу поедем в другую деревню», — сказал Николай и добавил. «А нам часто выпадают такие постные дни». Со временем стало легче. Появились машины, мотоциклы. Пешком уже не ходили, не стояли в ожидании проходящего транспорта. Но в первые 5 лет служения в этом отношении были большие трудности. Бедные ноги исходили много дорог. Когда что-то делаешь для Господа и от души, тогда и трудности порождают радость, а не ропот. Посещения общин порой были связаны с риском для жизни. Однажды в село Ленинполь Николай выехал на маленьком автобусе «Рафик» вместе с 2 сыновьями, старшим и подростком 12 лет. После окончания богослужения, когда они направлялись в семью одного брата для ночлега, по дороге их встретила группа киргизов, которые потребовали остановиться. Они были пьяны, и потому наши друзья не решались останавливаться, чтобы не начались неприятности. За рулем автобуса сидел старший сын, который, по совету отца, развернулся и поехал в обратную сторону. Пьяная группа добежала до первого киргизского дома, где стояли автомашины. Сели в одну из них. К ним присоединились еще другие киргизы и с криками погнались вслед за Рафиком. Выехав на главную улицу, сын направил автомобиль по шоссе на трассу. Легковая машина шла быстрее, и вскоре киргизы настигли наших друзей. Они, объехав автобус, встали впереди них. Оттуда с криками выбежали пьяные мужчины с палками и монтировками в руках и побежали к автобусу. Без всякой команды наш шофер развернул свой автобус и погнал снова в село, откуда выехали в город Талас проселочной дорогой через поля. Автобус выжимал сколько мог. Саша только успевал крутить баранку по ухабистой дороге. 12-летний сын, сидя рядом с шофером, уцепился рукой за держатель и сидел бледный и испуганный. Николай молился Богу. Преследователи отстали, и расстояние в 35 километров было покрыто в короткое время. Въехали в Талас, нашли дом пресвитера, брата Валентина Дика, загнали автобус во двор и зашли в дом для ночлега. Но долго не могли уснуть после такого путешествия. Поблагодарили Господа в молитве, что Он сохранил им жизнь и послал свою охрану в пути. Младшего сына пришлось силой отрывать от держателя, его руку свело, и он сам не мог разжать пальцы. Если бы тогда эти пьяные Николая с сыновьями настигли, они бы их убили. Очень уж они агрессивно были настроены. Если бы мотор отказал или же спустил колесо, не миновать смерти. Сыновья Николая и он сам, вспоминая этот эпизод, отдают должное Господу. Это он дал мудрости Саше действовать самостоятельно. Это он поддержал работу мотора и сохранил микроавтобус от поломок. Это он сохранил им жизнь. Еще и сегодня, вспоминая Божьи милости в эту ночь, они славословят и благодарят Господа, повторяя слова 90-го псалма. Обетования Божии и сегодня сильны и действенны, как и написано. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Бытие, 28:15. К трудностям служения следует отнести и отсутствие необходимой духовной литературы. Когда Николай стал старшим пресвитером, он, общаясь с верующими, особенно молодыми, воочию увидел эту величайшую нужду и начал усиленные поиски источников духовной литературы. Часто бывая в Москве по долгу служения, пленумы, совещания, конференции, съезды и тому подобное, он заводил знакомства с братьями из Прибалтики, а также гостями-иностранцами, давал им свой адрес и просил посылать ему Библии и Евангелия. В Прибалтику Николай обычно ездил на день-два и рыбачил ранним утром на Балтийском море. Там в определенное время была рыбалка на Новые Заветы из Финляндии, которые посылали в запаянных целлофановых пакетах тамошние братья, зная нужды в СССР. Из-за границы Николай стал получать маленькие бандероли с Новыми Заветами и даже Библиями. Но получить бандероль было нелегким делом. Почта проверялась. Каждое письмо или бандероль из другой страны сопровождалось вызовом в КГБ или к уполномоченному по делам религии, где Николая обвиняли в недопустимых связях с иностранцами и чуть ли не в шпионаже. Много терпения и нервов нужно было, чтобы отстоять каждую бандероль. Иногда поимка рыбок от братьев финнов была удачной, иногда нет. Но опять же, проблемы с провозом. Багаж и ручная кладь очень тщательно проверялись на наличие духовной литературы, которую конфисковывали, а дальше допросы, объяснения, от кого, как, где, кому.